Там, помимо сборища депутатов, есть еще одно место — парламентская библиотека. Память у меня стала совсем не к черту. Нужно было кое-что проверить. Я просмотрел микрофильмы старых газет. Статьи можно искать и в компьютере, но совсем давнишних там нет. В частности, за 71 год. В апрельских выпусках я наткнулся на фамилию Хидео Тисима. 8-летний мальчишка, свидетель взрыва, тот самый, кого спас Кувано, когда взорвалась моя тачка. Последовал громкий вздох. «Не то чтобы я тебя недооценивал, но, похоже, я сам старею», — он усмехнулся. «Можно тебя предупредить?» «Валяй». «Ты опустил дуло. Такая оплошность может стоить жизни». Я посмотрел на револьвер в своей руке. Действительно, дуло висело, смотря в пол. От этой штуковины мне никакого проку. Я осторожно положил пистолет обратно на стол. Асаи пробормотал. На взводе барабан перестает вращаться. Нажимая на спусковой крючок, он осторожно перевел курок большим пальцем и небрежно положил револьвер на стол. Посмотрел на меня, будто утратил к оружию всякий интерес. «Сегодня утром ты из него стрелял, не так ли?» — спросил я. «Еще остался легкий запах пороха, и пуль у тебя только 5, когда должно быть 6. Расскажи мне правду, прошу тебя, а то придется с тобой подраться. У алкаша, хотя и мало шансов на победу, но они все-таки есть». «Подраться с тобой было бы интересно, но отложим на потом. Мы уже не мальчишки и не Майки Тайсоны», — сказал Асаи и замолчал. Молчал он долго, не сводя с меня взгляда. Выражение глаз у него было странное. Потом он произнес. «Все-таки мне не удалось стать якудза до мозга костей», — сказал просто, без всяких эмоций. Я многим обязан старому главе клана. Он любил меня, несмотря на мое сыскарское прошлое. Когда он умер, мое положение пошатнулось. Уже не мальчик. Раньше я называл его сына Шалуном. Он любил покуролесить. Но он стал главой клана, и что-то изменилось. Кодекс чести он знал. Но его политика была более рациональной. Короче, он, как говорится, заматерел. Я не говорю, что это плохо. Склад ума у него другой, не такой, как у меня. Может, основная причина была именно в этом. Я сделал для клана немало, и благодаря его рационализму мой уход решился с помощью денег. Обычно со сменой главы, как бы ни был молод новый глава, все остаются в клане. Я оказался исключением. Но я благодарен третьему главе, и сегодня утром я наставил пистолет на своего благодетеля. Рядом с ним был молодой охранник, я быстро его вырубил вот этим револьвером. Пуля прошла через руку, так что жизнь его вне опасности. Тем не менее, факт остается фактом. Я направил пистолет на своего благодетеля, к тому же на главу самого уважаемого клана среди входящих в синдикат Сейсю. Ты понимаешь, что это значит? Конец моей судьбе в нашем мире. И не только в нашем мире. Не знаю, сколько мне теперь жить осталось. Хорошо, если полгода. Он говорил с невозмутимым видом. Не меняя выражения лица, он продолжил. Хочешь, угадаю, о чем ты сейчас думаешь? Я и сам об этом спросил. О наркоте. «Стреляй!» — спокойно ответил глава. Мы живем по одним законам, так что я понимал, сколько бы я ни настаивал, он ничего не скажет, и я ушел. Но ради чего ты так рисковал и почему собирался скрыть от меня? Он задумался и, наконец, сказал... «Действительно, я и сам толком не понимаю». Наверное, по двум причинам.